полнолуние. Много я всего умею. Супер велик, я хуею. Вчера башкой с него упал, и вот где на пол это встал. Встал в жопе ковырять веслом, стал разговаривать.